Глава 30. Алекс. Мы провели 4 дня в Убуде. Они бы определенно запомнились мне на всю жизнь из-за того, каким я был счастливым и спокойным. Это не сравнилось бы ни с чем, что мне доводилось испытывать в жизни до этого момента. Быть с Ники означало чувствовать себя в гармонии с собой и быть в контакте с тем, что, как мне всегда казалось, мне никогда не потребуется. Это помогало мне успокоиться и забыть о проблемах, которые ждали меня дома. И прежде всего это способствовало тому, что я стал гораздо лучшей версией себя. Мне не удалось вспомнить ни одного момента в своей жизни, когда бы я был по-настоящему счастлив, как в той поездке. Смысл заключался в том, чтобы спать в ее объятиях каждую ночь, гулять по рисовым полям, устраивать импровизированные ужины в лучших ресторанах. Смотреть, как она смеется, было моим любимым времяпрепровождением, и мне удалось убедить ее заняться всем, что только предлагало нам это место. Мы катались на тарзанке посреди джунглей, качались на столь невероятно высоких качелях, от вида которых дух захватывало, засыпали под звездами и танцевали под дождем под музыку на моем телефоне. Мы с тоской и печалью покинули Убуд. За 4 дня в этом домике мы выстроили уникальную атмосферу единения и доверия, словно мы знали друг друга всю жизнь. Следующие несколько дней были посвящены самой культурной части Бали. Мы были на экскурсии и посетили впечатляющие храмы, очистились у священного храма Тирта-Эмпул, съездили на пляж Семиньяк и вставали ни свет ни заря, чтобы увидеть восход солнца из храма Улувату. Чем дольше я находился на этом острове, тем больше влюблялся в Бали. Нике нравилось рассказывать мне легенды о каждом месте и объяснять названия и традиции. Как будто мы встречались уже много лет. Мы гуляли рука об руку по улицам, вместе фотографировались, и я фотографировал ее, потому что она была неописуемо красивой. Она идеально получалась на фото, даже когда не позировала. И мы каждую секунду искали друг друга, чтобы поцеловаться. Я хотел ее так, как не хотел ни одну девушку, и позаботился о том, чтобы говорить ей об этом каждую ночь и каждое утро, когда только мог. Мы оставили в стороне базовый секс, поскольку мне удалось слегка подтолкнуть ее к своим пристрастиям. Мне нравилось получать удовольствие, когда ей, судя по всему, было по душе все, что мы делали, и я учил ее по ходу процесса. Никогда не забуду ту невинность, с которой она спросила меня, может ли она отплатить мне тем же, когда мне удалось довести ее до оргазма, используя только свой язык. Заниматься оральным сексом с Ники было моей погибелью. Стоило ей раскрепоститься и перестать стесняться, как она тут же позволила себе увлечься. Я был в раю и еще даже не осознавал этого. Я проснулся рано утром от жажды в ту ночь, что мы провели на маленьком островке Гили-Траванган, и подошел к холодильнику. Нам обоим хотелось немного покоя. Поскольку Ники никогда там не была, я без лишних раздумий забронировал номер в хорошем отеле. Это было очень живописное место, по острову можно было проехать только на велосипеде, и мы так и сделали в первый же день, как приехали. Еще 2 дня мы ничего не делали, просто лежали на песке и читали книги. Единственное упражнение, которым мы занимались помимо секса, было подводное плавание с морскими черепахами. И это определенно лучший подобный опыт в моей жизни. Попивая воду, я наблюдал за Ники, которая запуталась в простынях. Ее каштановые волосы эффектно выделялись на фоне цвета подушек, а загорелая кожа карамельного оттенка вызывала у меня желание покрыть все ее тело поцелуями. Я подумал о разговоре, который у нас состоялся перед сном, и не думаю, что кому-то из нас он пришелся по душе. «Поехали со мной», — прошептал я, когда она с закрытыми глазами свернулась калачиком у меня на груди. «Что?» — Ники подняла голову, чтобы посмотреть прямо на меня. Я не улыбался, оставаясь предельно серьезен, когда повторил свое предложение. «Знаю, что не имею никакого права просить тебя об этом, ведь даже месяца не прошло с тех пор, как мы познакомились, но просто знай, что я чувствую себя куда счастливее, когда ты рядом. Поехали со мной в Лондон, Ники». Она услышала мои слова и глубоко вздохнула. Прежде чем заговорить, Ники села рядом со мной. «Я не могу», — сказала она с сожалением. «Давай попробуем», — попросил я, однако знал, что это полное безумие. Наши жизни были совершенно разными. Нас разделяло не только расстояние в 16 тысяч километров, но и культура, привычные убеждения и обязательства. «Это не сработает. И ты это знаешь», — прошептала Ники. Я положил руки ей на щеки и приблизился к ней. «Мы сделаем так, что все сработает. Мы можем делать все, что захотим. Ники, нам повезло, и ты ни в чем не будешь нуждаться. Я помогу тебе найти там работу ветеринаром или кем-то еще. Ты сможешь заниматься тем, чем захочешь». «А что насчет моей жизни здесь?» — сказала она расстроена. Я замолчал, не зная, что на это ответить. С моей стороны было эгоистично просить ее уехать со мной, но из нас двоих именно она могла это сделать. Я не мог уйти из компании, перестать летать или бросить. Я пилот, владелец лучшей в мире компании по производству частных самолетов. Ты сможешь вернуться, когда захочешь, Ники. Это правда, однако она покачала головой. «Алекс, я не сяду в самолет». Она сказала это так резко, что ее ответ привел меня в бешенство. Эта тема безумно беспокоила меня, потому что мне казалось, что не было никакого способа образумить ее. Я встал с кровати и подошел к окну. «Ты должна преодолеть свои страхи, Николь», — сказал я, глядя на нее. «Зачем?» — спросила девушка после долгого молчания. «Не все страхи нужно преодолевать. Не все мы супергерои и супергероини. По крайней мере, я таковой не являюсь. Да, у меня есть такая фобия, и что? Наверняка и ты тоже чего-то боишься». «Но я не позволяю этому управлять своей жизнью!» — закричал я, не в силах контролировать себя. Ники бесстрастно посмотрела на меня. Я сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться. «Ты должна хотя бы попытаться», — сказал я наконец. «Алекс, невозможно попытаться сесть в самолет. Ты либо садишься в него, либо нет». «Итак, получается, ты хочешь сказать мне, что никогда не покинешь этот архипелаг? Неужели тебе не любопытно, что там? Мир огромен, Николь! Ты должна с нетерпением ждать встречи с ним!» «Мне бы безумно этого хотелось!» — крикнула она мне. «Думаешь, мне нравится так себя чувствовать? Неужели ты думаешь, что мне бы не хотелось познакомиться с городом, в котором родился мой отец, узнать о своих корнях или посетить все те места, о которых ты мне рассказывал?» Я подошел к кровати и запустил пальцы в ее волосы. «Так поехали со мной! Я могу показать тебе все, что только пожелаешь!» Я видел, как на ее глаза навернулись слезы, и мне было так горестно от этого вида, словно мне самому причинили боль. «Ты говоришь все это, потому что позволил себе увлечься этим пузырем, в котором мы живем последние несколько недель. Ты меня еще не знаешь, и я тебя тоже. Одного месяца недостаточно, Алекс. Недостаточно». «Конечно», — прервал ее я, смотря ей в глаза. «Мне хватило куда меньше 30 дней, Ники, и 30 закатов, чтобы по уши влюбиться в тебя». Она была очарована моим взглядом и словами, и тем не менее покачала головой. «Ты это несерьезно. Хочешь сказать, что не чувствуешь того же?» — спросил ее я. От меня не скрылся страх в ее глазах, такой же, какой был и у меня самого. Меня парализовала мысль о том, что через 2 дня мне придется уехать и оставить ее в прошлом. Я не дал ей ответить, потому что видел, что ей страшно признаваться в этом, поэтому просто поцеловал ее, и мы растворились друг в друге. Порой больше ничего и не требуется, чтобы сказать все это. Невысказанные договоренности и слова иногда воспринимаются лучше всего. Так и случилось с нами той ночью. Мы с нежностью рассказали все это друг другу. В конце концов, она уснула, а мне так и не удалось сомкнуть глаз. Держа в руке стакан с водой и устремив на нее взгляд, я мог лишь жалеть. Никак не мог не думать о том моменте, когда мне придется попрощаться с ней. И как раз в ту секунду мне позвонили по телефону. Это был Картер. Как мне показалось, тон его голоса, когда я ответил на звонок, не сулил ничего хорошего. «Ты можешь говорить?» — спросил он меня. «Минуту», — тихо ответил я, выходя из комнаты и направляясь в частный сад с видом на море. «Что такое?» «У меня есть новости, и они тебе не понравятся». «Ты нашел эту авиакатастрофу?» — напряженно спросил я. «Я не только нашел ее. Да тебе и самому прекрасно известно о том, что это была за авиакатастрофа». Я молчал какое-то время, ничего не понимая. «Что ты имеешь в виду, говоря, что я знаю о ней?» «Ты заставил меня искать авиакатастрофы, датируемые с 2002 по 2004 годы. Эти даты ни о чем тебе не говорят?» Я весь напрягся, придя к тому же выводу, что и Картер, однако мое тело словно поняло это раньше моей головы. «Тебе должно быть, тогда было около 10 лет, да?» Мне потребовалось несколько секунд, чтобы осознать то, что он пытался мне сказать, но я все еще не закончил складывать кусочки вместе. Я отрицательно покачал головой. «Этого не может быть». «Ты ошибаешься», — сказал я сдержанным тоном. «Нет», — заверил Картер. «Я просмотрел все реестры и коммерческие самолеты. Никакого несчастного случая не было. Просто...» «Хочешь сказать, что единственной зарегистрированной авиакатастрофой с направлением в Англию в 2003 году был рейс «Гольфстрим-5»?» Я прервал его. Моя голова начала кружиться со скоростью 1500 км/ч. Я начал собирать все данные воедино, сравнивать даты и перебирать тысячи вариантов. Все это никак не вязалось с девушкой, которую я встретил на другом конце света. «Именно это я тебе и говорю», — коротко ответил он. «Это невозможно. Продолжай искать», — я сделал глубокий вдох. Я собирался повесить трубку, но услышал, как Картер что-то сказал и снова поднес телефон к уху. «Уж не знаю, во что ты ввязался или чего хочешь найти, но ты прекрасно понимаешь, что не в твоих интересах вмешиваться во все это. Смерть Джейкоба Лейтона в свое время была достаточно громкой. Из всех людей ты наименее подходящий человек, чтобы совать свой нос в это дело. Хочешь настроить британскую разведку против себя? Твоя семья и так достаточно пострадала из-за этого дела». «Моя семья не виновата в том происшествии, Картер». «Что ж, не будем устраивать дебаты. Официальная версия гласит, что самолет не был в оптимальных условиях для полета и поэтому разбился». «Официальная версия?» Из меня вырвался горький смешок. «Они сбили самолет, и ты это знаешь. Все это знают». «Суть в том, что твои вопросы привели нас сюда. Что бы ты ни пытался выяснить, ты это уже понял. Единственная зарегистрированная авиакатастрофа за те годы — это самолет «Гольфстрим-5» компании Lennox Executive Aviation, на борту которого находился Джейкоб Лейтон, первенец одной из самых богатых семей Англии и его 7-летний сын». «Я прекрасно знаю, кто был в том самолете, Картер», — пробормотал я, пытаясь осмыслить все это и сплести все события. «Что ты ожидал найти, Алекс?» Мне потребовалось несколько секунд, чтобы ответить. «Все что угодно, но не это», — ответил я и повесил трубку. Мне нужно было подумать. 20 лет назад моя семья была вовлечена в дело, которое получило широкую огласку в средствах массовой информации. Один из наших лучших самолетов потерпел крушение в Северном море, когда выполнял рейс из Амстердама в Лондон. На судне находился Джейкоб Лейтон и его маленький сын Адам. Нет необходимости уточнять, что означала для компании любая подобная авария. Особенно, когда весь мир узнал, что наследник империи Лейтон умер вместе со своим единственным сыном. У Лейтонов были фармацевтические компании по всему миру. Они были главными конкурентами Джонсон и Джонсон. Их компания отличалась своей благотворительной деятельностью за рубежом и была одним из ведущих поставщиков вакцин в самые бедные районы стран Африки к югу от Сахары и Южной Азии. После его смерти было начато расследование, которое чуть не погубило нашу компанию. Люди и СМИ хотели найти виновного, неважно, кем бы он ни был. Нам удалось отделаться из-за отсутствия улик, но мой отец продолжал самостоятельно выяснять, что произошло. Они нашли черный ящик и прослушали переговоры пилотов. Казалось, случилось что-то странное. Частные эксперты пришли к выводу, что кто-то оказал стороннее действие на самолет, чтобы спровоцировать крушение. Был суд, но судьи не приняли доказательства, представленные моим отцом. Они не получили их официальным путем и не могли доказать их подлинность. Многие обвиняли нас, когда другие придумывали всевозможные теории, некоторые даже поверили в то, что это была террористическая атака. По сей день компанией управляет младший брат Джейкоба Лейтона, Девон Лейтон, единственный оставшийся в живых наследник империи Лейтон. Я глубоко вздохнул, посмотрел на горизонт и начал думать о том, как Ники вписывается во все это. Затем снова позвонил Картеру и задал ему вопрос, хотя в глубине души мне казалось, что я уже знаю ответ на него. «Картер, ты можешь назвать имена тех, кто находился в самолете?» Тот утвердительно ответил и попросил меня немного подождать. Помимо экипажа были зарегистрированы три пассажира. Джейкоб Лейтон, Адам Лейтон и женщина азиатского происхождения, по-видимому, няня сына Лейтона. Я затаил дыхание, когда задал следующий вопрос. «Как ее звали?» «Уф, погоди». Я подождал несколько секунд. «Какое странное имя. Так, а вот и некая Нилух Аниса». Я оторвал трубку от уха. Эта женщина не могла быть мамой Николь, не так ли? Но данные совпадали. Отца Ники звали Джейкоб, хотя она сказала, что его фамилия Браун. «Какая была девичья фамилия матери Джейкоба?» «Чего?» — спросил Картер, на что я выругался сквозь зубы. «Фамилия матери Джейкоба, Картер, сосредоточься!» «Понятия не имею, чувак. А это еще тебе зачем?» «Мне пора отключаться». Сразу после этого я зашел в Google, а когда набрал в поисковике фамилию фармацевтического магната, посыпались всевозможные ссылки, в том числе и на некрологии Джейкоба Лейтона. Я продолжал искать, пока не наткнулся на статью, в которой говорилось о генеалогическом древе семьи. Родителями Джейкоба Лейтона были Эдвард Лейтон и, действительно, Шарлотта Браун. Боже мой, все встало на свои места. Та девушка, которая спала, запутавшись в простынях, та самая, которую я встретил на другом конце света, была наименее материалистическим человеком в мире, а также самой милой, простой и заботливой. И помимо всего перечисленного, она была единственной живой дочерью покойного Джейкоба Лейтона. Она была законной наследницей крупнейшей фармацевтической империи в стране и даже понятия не имела об этом. Но самое страшное было не это. Окажись все мои предположения правдой, моя компания была бы главной причиной авиакатастрофы, в которой Николь потеряла не одного, а обоих своих родителей.